Часть третья. Рассказ Элинор Анвин. 1867 год. Все началось с падения. Вскоре после моего 21-го дня рождения. Хотя сама я не могу ничего припомнить от момента, когда, как обычно, легла спать, до пробуждения как бы от долгого сна без сновидений. Меня нашли ранним зимним утром, лежащей у подножия лестницы в ночной сорочке, и отнесли наверх, в мою комнату, где я пролежала без сознания, едва дыша, весь тот день и следующую ночь. А когда очнулась, обнаружила, что надо мной склонился доктор Стивенсон. Его голову окружал совершенно необыкновенный орел света, пронизанный всеми цветами радуги. Он лучился так нежно и в то же время так трепетно живо, что я почувствовала, что никогда раньше не видела настоящего цвета. Я лежала, оцепенев от восторга при виде этой красоты, слишком захваченная этим зрелищем, чтобы слышать, что говорит доктор Стивенсон. И еще довольно долго, многие минуты или часы, я не знаю, каждый, кто входил в мою комнату, был омыт райским сиянием, будто моя мать и сестра Софи сошли со страниц старинного манускрипта, который я как-то видела. У каждого входящего сияние тонко отличалось от всех других. Цвета мерцали и менялись по мере того, как пришедшие двигались и говорили. В голове у меня крутились строки: «И даже Соломон в сиянии славы не был так облачен, как все они». Евангелие от Матфея, глава 6, строка 29. Но потом голова у меня разболелась, и болела все сильнее, пока я не была вынуждена закрыть глаза и ждать, чтобы подействовало снотворное. А когда я проснулась, сияние исчезло. Все пришли к заключению, что я упала, когда ходила во сне. А это со мной случалось так часто, когда я была ребенком, что моя мать грозила запирать меня у нее в комнате, хотя я никогда не ушибалась и не падала. Надобно сказать, что мама вовсе не испытывала ко мне сочувствия. Она заявила, что это еще одно доказательство моего эгоизма и упрямого характера — ухитриться упасть с лестницы ровно через неделю после того, как моя сестра приняла предложение выйти замуж. То, что Софи моложе меня на год, лишь усугубляло оскорбительность моего поведения. Ибо если бы я работала над собой, чтобы сделаться более всем приятной, а не пряталась по углам с книжкой, я тоже могла бы быть уже помолвлена. Я же считала жениха Софи праздным болваном, однако не могла отрицать, что всегда была тяжелым испытанием для собственной матери. Хотя в реальной жизни, во время бодрствования, я была гораздо смелее Софи, по ночам, сколько я себя помню, меня часто преследовали кошмары. К тому же я еще ходила во сне. Становясь старше, я ходила во сне уже не так часто, но кошмары участились и стали более гнетущими. Один из кошмаров повторялся множество раз. Про огромный, переполненный эхом дом, который я была совершенно в этом уверена, никогда в реальной жизни не видела. Он вовсе не был похож на наш особняк из красного кирпича в Хайгейте, где мы всегда жили. Он никогда не был совершенно одинаковым в каждом сне. И все же я всегда знала, когда оказывалась там, что это он. Я всегда была там одна, остро ощущая тишину, чувствуя, что сам дом живет, следит, знает, что я тут. Потолки там были неимоверно высокие, темные панели по стенам, и хотя там были окна, я никогда ничего за их стеклами не видела. Иногда я оказывалась там совсем ненадолго и просыпалась с мыслью: «Я опять была в доме». Но когда сон разворачивался до конца, мне приходилось переходить из одной заброшенной комнаты в другую, испытывая непреодолимый страх, но не имея сил остановиться. Я знала, что должна подойти к лестничному пролету. Лестница порой была широкая и роскошная, порой узкая и истоптанная. А оттуда в комнату в конце коридора, длинную, обставленную резными сундуками и ширмами темного маслянистого дерева, изукрашенными замысловатыми узорами, оттененными золотом. В одном из таких сновидений меня потянуло пройти глубже в эту комнату и я дошла до низкого постамента, на котором стояла статуя зверя, похожего на пантеру, готовую к прыжку, отлитая из темного мерцающего металла. Вокруг нее начало возникать холодное голубое сияние, а мое тело вдруг стало мелко вибрировать, словно в нем жужжало гигантское насекомое, и я проснулась под собственный крик ужаса. Был другой вид кошмара, более спокойный и все же по-своему еще более страшный. Мне снилось, что я просыпаюсь. Казалось, это всегда бывало в сумерках, перед самой зарей, в своей комнате, все на своих местах. Только мой слух неестественно обострен. Кровь стучит в ушах, так громко, словно волны, разбивающиеся о берег. Потом я чувствую приближение какого-то зловещего существа, идущего по коридору или прильнувшего к моему окну. Мое сердце начинает колотиться так, что я боюсь. Оно вот-вот вырвется у меня из груди. И я просыпаюсь, а сердце все еще безумно колотится. За несколько месяцев до моего падения меня ранним утром разбудил, как мне показалось, звук моего собственного имени, очень тихо произнесенного. Я поднялась с постели и в ночной сорочке подошла к двери, но в коридоре никого не оказалось. Голос звучал, как голос Софи, но когда я подошла к ее двери, то та была закрыта. Все было тихо. Дверь ванной стояла приоткрытой, за ванной находилась комната матери, а дальше — лестничная площадка и лестница. Все как в реальной жизни. Я опять услышала, как меня позвали по имени, только на этот раз голос прогремел, словно гонг у меня в голове. Погас свет, будто задули свечу, и что-то бросилось на меня из темноты. Я кричала и боролась, пока снова не зажегся свет и не раздался топот бегущих ног. И тут я осознала, что демоном, меня схватившим, на самом деле была моя мать. Мама пылала справедливым гневом. Мне оставалось только соглашаться, что мое место в сумасшедшем доме и что меня, разумеется, отошлют туда, если я стану упорствовать в своем истерическом сумасбродстве. Хорошо мне говорить, что я ничего не смогу с этим поделать. Вот ведь София никогда не ходит во сне и не поднимает на ноги весь дом своими воплями. Так почему же мне настолько не хватает силы воли и самоконтроля? Да потому что я своенравна, упрямо, эгоистично, капризно, и много еще всего такого можно сказать. Я привыкла к маминым тирадам, но на этот раз тирада была столь яростной и, как я чувствовала, столь несомненно заслуженной, что я решила запираться на ключ в своей комнате и каждую ночь прятать ключ в другом месте, в надежде, что мое спящее «я» не вспомнит, куда я его положила. Проходили недели, повторений не было. Я понемногу поверила, что излечилась и от кошмаров, и от хождения во сне, и перестала запирать дверь вплоть до того утра, когда Элспет, наша горничная, нашла меня распростертой у подножия лестницы. Недели две спустя или чуть позже, но определенно после того, как доктор объявил, что я далеко продвинулась на пути к выздоровлению, я сидела на кровати, опершись на подушке. Читала. И тут ко мне в комнату вошла бабушка и села в кресло рядом со мной. Она выглядела точно такой, как я ее помнила с тех пор, как была маленькой. Тоже самое тщательно продуманное черное шелковое платье и туго заколотые седые волосы, тот же знакомый запах лаванды и фиалковой воды. Кресло скрипнуло, когда она в него опустилась. Она улыбнулась мне и спокойно принялась за свое шитье, будто отсутствовала всего минут 10. А ведь на самом деле она вот уже 15 лет как покоилась на кладбище Кенсалгрин. Я смутно сознавала, что бабушка вроде бы умерла, но почему-то это не имело никакого значения. Ее присутствие у моей постели казалось совершенно естественным и успокаивающим. И хотя мое собственное безмятежное приятие этого визита потом стало казаться мне таким же странным, как сам визит, мы с ней сидели в приятном для обеих молчании какое-то неопределенное время, пока бабушка не сложила свою работу. Еще раз мне улыбнулась и медленно вышла из комнаты. Мама пришла так скоро после нее, что я подумала, они, вероятно, встретились в коридоре, и спросила: «Вы видели бабушку?» Увидев испуганное удивление на ее лице, я решила, что лучше будет не продолжать разговоры на эту тему. И согласилась, что, видимо, задремала и видела сон. Как в случаях с необычайным сиянием после появления бабушки, началась такая сильная головная боль, какую я редко испытывал когда-либо раньше. Но я была совершенно уверена, что вовсе не спала. Даже после того, как необычайность этого эпизода стала мне совершенно очевидна, я поняла, что не могу думать о своей посетительнице как о привидении. Мне приходилось читать сенсационную литературу, и это чтение лишь усилило сложившееся впечатление о том, как должно вести себя привидение. Намек на прозрачность, пара-тройка стонов, от которых кровь застывает в жилах. Это уж точно самое малое, чего следовало ожидать. А бабушка была, ну, просто бабушка. И хотя ничего подобного со мной раньше не случалось, я нисколько не испугалась. Доктор Стивенсон объявил меня достаточно здоровой, чтобы встать с постели, и воспоминание о визите бабушки стало бледнеть, почти до того, что я готова была поверить, что это действительно был сон, когда как-то вечером после обеда я увидела, что по коридору передо мной идет мой отец. Он был не более чем в 10 шагах от меня. Я слышала, как поскрипывает под его шагами пол, чувствовала запах дымка его сигары. Не глядя ни направо, ни налево, он вошел в свой кабинет и закрыл за собою дверь, точно так, как сделал бы при жизни. И опять я не испытывала страха, только непреодолимое желание подойти к его двери и постучать. Когда никто на стук не ответил, я нажала на ручку, и дверь с готовностью отворилась, но в кабинете никого не было. Только знакомое потрескавшееся кожаное кресло на потертом персидском ковре, искусной работы письменный стол с резными ножками в виде разъяренных тигриных морд, которые так зачаровывали меня в детстве, книжные полки, заставленные синими книгами, книгами, которые содержали официальные материалы парламента Великобритании, книгами по истории полков и описаниями старых военных кампаний. Здесь все еще, хотя и слабее, ощущались прежние запахи. Пахло табаком, кожей и старыми книгами. Я долго стояла в дверях, погрузившись в воспоминания. Мой отец значительную часть своей жизни, или, по крайней мере, последнюю ее часть, провел в этой комнате. С мамой он познакомился, когда приезжал домой в отпуск после многих лет армейской службы в Бенгалии. У него были густые седые бакенбарды, в них еще видны были более темные волосы, и борода, которая, когда он куда-нибудь шел, всегда торчала вперед, что придавало ему свирепый вид. Цвет кожи у него был странно желтоватый, так как он долго и тяжело болел лихорадкой, а лысая голова блестела так ярко, что я помню, порой подумывала, не полирует ли он ее по секрету от всех. Время от времени он брал нас с сестрой на долгие прогулки. И если мы находили какое-нибудь укромное поле, где не было никого, кто мог за нами наблюдать, он муштровал нас как солдат, заставляя маршировать в ногу взад и вперед по полю, вставать по стойке смирно и отдавать честь». Я любила эту игру и даже заставляла Софи маршировать в саду за домом, пока мама не положила этому конец. Она не могла одобрить, чтобы маленькие девочки играли в солдатиков. Как младшая дочь в семье, моя мать должна была оставаться дома, ухаживая за своим хронически больным отцом, до тех пор, пока он не умер. А к тому времени ей уже почти исполнилось 30. Она была очень бледной и тоненькой, и с годами становилась все худее. Так что ее светло-голубые глаза словно еще больше вырастали по мере того, как кости лица выступали все заметнее. Наш дом в Хайгете, как я со временем поняла, был результатом компромисса между папой, который с большим удовольствием жил бы в сельской местности подальше от Лондона, и мамой, которая стремилась быть принятой в обществе. Ребенком я не очень ясно представляла себе, что это такое «общество». Но оказалось, что Хайгейт находится на самом дальнем его краю. Правда, нам вполне хватало дружеского общения. Майор Джеймс Пейджетт, старый папин друг и боевой товарищ, купил дом всего в нескольких минутах ходьбы от нашего. И я очень подружилась с их дочерью Адой с тех пор, как ей исполнилось 7 лет. Однако Пейджеты почему-то не считались обществом. Нас с Адой часто принимали за сестер. Обе мы высокого роста, с четкими чертами лица и значительно темнее, чем Софи, белокурая и белокожая. И по принятым всеми стандартам самая привлекательная в семье, просто красавица. Софи всегда была любимицей нашей матери. Она обожала балы, приемы и сплетни и могла с большим удовольствием просидеть полдня перед зеркалом, а вместо этого предпочитала проводить время, уткнувшись носом в книгу, как, приходя в отчаяние, говорила мама. Становясь старше, я начинала понимать, что мои родители стали совсем чужими друг другу. Они жили каждый своей отдельной жизнью, каждый старался избегать другого, насколько это было возможно. Пока рядом жили Пейджеты, преданная друг другу, любящая пара, такой и остававшаяся до самого конца, казалось, что все это не так уж важно. Но вскоре после моего 18-летия Джеймс Пейджет скоропостижно скончался, а следом за ним через несколько месяцев и мой отец. Теперь мать Ады жила на острове Уайт со своими родственниками. Сама Ада вышла замуж за священника и жила в 100 милях от Лондона, где-то в далекой деревне в Саффолке. А я все еще была дома, метущаяся, несчастная, вечно в ссоре с мамой. Я занималась этюдами и игрой на фортепиано и научилась довольно хорошо это делать, но не более того. Я попыталась писать роман, но не продвинулась дальше третьей главы. Неверие в собственные творческие способности заставило меня прекратить работу. Я умоляла разрешить мне поискать место гувернантки, но моя мать и слышать об этом не хотела. То, что Софи так успешно поймала в своей сети Артура Карстеарза, только усугубило мамино разочарование в своей старшей дочери, которую она не уставала характеризовать как бесчувственную, неблагодарную, дерзкую, упрямую, угрюмую и капризную. И, несмотря на явную несправедливость ее тирад, я не могла вовсе с ней не согласиться, подавленная ощущением собственной никчемности и сознанием, что жизнь утекает сквозь пальцы. Так же, как вслед за появлением бабушки у моей постели, за призраком моего отца после странно спокойного перерыва последовал приступ ослепляющей головной боли. Я не видела связи между первым посещением. Это слово казалось мне менее неподходящим, чем все другие, и своим падением. Но теперь стала задумываться. Я слышала о людях, которых называли чокнутыми, ушибленными, и, может быть, эти слова имели более буквальный смысл, чем я думала раньше. Не могло ли случиться так, что мое падение открыло какую-то щель в моем сознании, сделав возможными восприятия, которым надлежит оставаться за его пределами? Но это подразумевало, что посещения все-таки реальны. А ведь их никто, кроме меня, не видел. Впрочем, и не мог видеть, если только я одна случайно обрела какую-то особую силу зрения. Я была не настолько глупа, чтобы что-нибудь сказать об этом матери и сестре, и не решалась даже написать Аде, которая рассказала о падении и о странном сиянии, но и только. То ли мне не хотелось омрачать ее счастье, то ли я боялась, что меня примут за сумасшедшую. Не могу с уверенностью сказать. Шли дни, новых посещений не было, и я попыталась убедить себя, что ничего более не последует. Но что-то изменилось в самом качестве моей внутренней жизни. Изменилось едва заметно, но вне всяких сомнений это было похоже на то, как входишь в комнату и чувствуешь, что цвет стен или узор ковра изменился, но не можешь точно сказать, как именно. Знакомые запахи и вкус как будто вдруг стали острее, но ведь была весна, и все же в этом ощущалось нечто большее, какое-то чувство, не то чтобы опасения, но ожидание чего-то, что должно вот-вот случиться. Несколько раз у меня было чувство, и притом очень сильное, что я знаю, что скажет каждый из присутствующих в комнате в следующие несколько минут. А один раз, когда мама пожаловалась, что потеряла камень из любимого кулона, я встала, прошла прямо в другой конец дома, повернула в гостиную и, опустившись на колени, залезла рукой под шкафчик в самом темном ее углу. Извлекла оттуда затерявшийся камень. Это был черный янтарь. Я совершенно потерялась. Не знала, как понять то, что я сделала, и только радовалась, что мать не стала свидетельницей того, каким на самом деле замечательным был этот подвиг. В этом нелегком для меня состоянии прошло несколько недель. Когда мама объявила, что мать и сестры Артура Карстарза собираются вскоре прийти к нам на чай. В день, о котором шла речь, я спустилась вниз, присоединиться к маме и Софи и ждать приезда гостей вместе с ними. Войдя в гостиную, я увидела молодого человека, сидящего на диване напротив Софи и мамы. Я никогда раньше его не видела. Это был совсем молодой человек, худощавый, темноволосый, в темном костюме, вроде бы в трауре, и он явно был погружен в изучение ковра на полу у своих ног. Казалось, он отводит взгляд из застенчивости, словно не хочет, чтобы на него обратили внимание, но в остальном явно чувствует себя вполне на своем месте. Я в нерешительности остановилась в дверях, ожидая, чтобы меня представили гостю, но никто из присутствующих не обратил на это никакого внимания. «Будь добра, сядь, Элинор», — сказала моя мать, указав на диван. Казалось, она указывает мне место рядом с молодым человеком. «Но вы меня разве не представите?» — запинаясь, спросила я. «Кому?» — удивилась мать, пристально глядя на меня. «Да вот...» — я сделала беспомощный жест рукой в сторону молодого человека. «Не знаю, что ты имеешь в виду», — резко сказала мама. «И у меня нет времени для бессмысленных шуток. Садись и хватит сумасбродствовать». Все время, пока мы вот так обменивались репликами, молодой человек сидел, спокойно глядя в пол, все с тем же застенчивым видом. Я стояла, словно примерзнув к месту, сознавая, что теперь уже и мать, и Софи обе говорят мне что-то, но не в силах оторвать взгляд от молодого человека, который, словно вдруг поняв мое затруднительное положение, поднялся с дивана и направился ко мне. Я слышала, как шуршит его одежда, слышала звук его шагов. Он остановился в шагах в двух от меня, все еще не поднимая головы. Я машинально отступила в сторону от двери, чтобы дать ему пройти. Но тут, подобно сошедшей с полотна художника фигуре, которая, повернувшись боком, окажется лишь слоем краски, плавающим в воздухе, он как-то наискось втянулся внутрь себя и стал всего лишь неровным осколком тьмы, обрамленной зеленоватым светом. А потом и это исчезло. И я осталась стоять, словно громом пораженная, а в ушах у меня гремело от звука дверного звонка. «Я не должна упасть в обморок», — приказала я себе, и, собрав всю свою решимость, сумела выдохнуть какие-то извинения и, теряя силы, еле дотащилась по коридору до дальней гостиной. Там я упала на кушетку, в голове уже начинало стучать. Боль вскоре стала такой мучительной, что я потеряла всякое ощущение времени, пока кто-то, я не разобрала кто, не принес мне снотворное, и пока я, наконец, не погрузилась в благодатное забытье. На следующее утро я сначала пришла в совершенное недоумение, обнаружив, что лежу полностью одетая на кушетке в гостиной. Элспет принесла мне чашку чая вместе с маминым указанием оставаться там, где лежу, пока не придет доктор. Однако ни мама, ни Софи не зашли в гостиную, чтобы меня повидать. Когда, наконец, приехал доктор Стивенсон, на этот раз суровый, как никогда, мне стало ясно по тону и направленности его вопросов, что никто, кроме меня, ничего необычного не видел. Все, что я смогла придумать в качестве объяснения, свелось к тому, что меня ввели в заблуждение игра света в гостиной и неожиданный приступ головной боли. Мне показалось, что я увидела кого-то сидящего на диване, но на самом деле там никого не было, просто мгновенное помрачение. Казалось, его совершенно не интересовала моя головная боль, и после того, как он от меня ушел, прошло довольно долгое время, пока я услышала, как за ним захлопнулась входная дверь. Я была готова выслушать очередную тираду, но не ожидала ледяного презрения, с которым мама отмахнулась от моих смиренных извинений. «Ты изо всех сил стараешься разрушить счастье твоей сестры», — заявила она. «А что до твоих головных болей, Ты навлекаешь их на нас из собственной жестокости и злобы. Это моральное безумие, так сказал доктор Стивенсон, порожденное твоей завистью к сестре. Есть на свете хирурги, которые знают, как лечить своевольных истерических девиц вроде тебя. И если это не удастся, тебе придется навсегда отправиться в сумасшедший дом. «Я ужасно сожалею, мама», — произнесла я, — «но поверьте, я делаю это ненарочно. Никто на свете не захотел бы терпеть такую боль». «Твоя боль — ничто по сравнению с тем, что ты причиняешь твоей сестре. И как смеешь ты мне перечить после такого спектакля, который ты устроила в тот самый момент, как мы ожидали миссис Карстарс с дочерьми?» «Они были очень огорчены», — робко спросила я. «Раз уж ты вознамерилась испортить им визит, я не вижу, чтобы это тебя сколь-нибудь касалось. А теперь выслушай меня. Если бы не София, я отправила бы тебя к хирургу немедленно. Но случись так, что Карстарзы заподозрят в нашей семье наследственную психическую болезнь, Артур может разорвать помолвку. И если он это сделает, я на всю жизнь упеку тебя в сумасшедший дом, хотя это вовсе не будет утешением для бедной Софии. Я даю тебе последний шанс. Исправь свое поведение, или пусть из тебя вырежут твою злобность». Моей матери было свойственно в гневе бросать самые нелепые угрозы, но эти слова были произнесены с холодной, язвительной сдержанностью. И хотя я не имела представления о том, что может сделать хирург с истерической девицей, от последних слов матери по коже у меня от ужаса пошли мурашки. Я была совершеннолетняя, но я прочла достаточно много романов, где ни в чем не повинные героини были заключены в сумасшедшие дома, чтобы усомниться в том, что у матери достаточно надо мной власти в этом отношении. И, возможно, эта же власть способна заставить меня лечь под нож хирурга. У меня не было собственных денег. Я не могла заработать себе на жизнь. Я даже не знала условий папиного завещания, не говоря уже о том, что понятия не имела, какой доход давало его поместье. Мама постоянно жаловалась, что этого дохода едва хватает нам на жизнь. И ведь в любую минуту мне могло явиться новое посещение, еще губительнее по избранному для этого времени, чем последнее. Если бы тот молодой человек явился мне на 10 минут позже, я могла бы уже сейчас ехать к хирургу или отправиться в сумасшедший дом. Он выглядел таким мягким, таким безобидным до последнего мгновения, когда вдруг растворился в воздухе. Но было ли случайным совпадением то, что он появился как раз, когда должны были приехать Карстарзы? Открывавшаяся перспектива была слишком ужасной, чтобы встретить ее лицом к лицу в полном одиночестве. Я ушла в свою комнату и принялась писать длинное письмо Аде. Я писала, не останавливаясь, пока не дописала письмо до конца. Тут же запечатала и вверила его почте. В тот вечер за обедом Софи весьма холодно сообщила мне, что им с мамой удалось скрыть свое волнение от Карстарзов и сделать вид, будто я страдаю от рецидивов сотрясения после моего падения. Это все, что она мне сказала. Все остальное время за обедом Софи и мама обменивались намеренно ничего не значащими репликами, и я вышла из-за стола, как только позволили соображения вежливости, чувствуя, что приговор мне уже вынесен. Так что для меня было невероятным облегчением, когда обратной почтой Ада ответила на мое письмо настоятельным приглашением приехать как можно скорее.